Сталин в домашних туфлях. Все эти годы хозяин формирует новый быт большевистских руководителей. Демократические нравы первых лет октября, езда членов семей кремлевских владык в общественном транспорте, стояние в очередях вместе с согражданами, нехватка денег. «Иосиф, пришли мне, если можешь, рублей 50, мне выдадут деньги только 15 октября в промакадемии. Сейчас я сижу без копейки». Так писала ему Надя 17 сентября далекого 1929 года. Все это ушло в невозвратное прошлое. Теперь детей хозяина возят в школу на машинах с охраной. Под Москвой на огромных участках земли возводятся роскошные правительственные дачи со штатом охраны. На них трудятся садовники, повара, горничные, специальные врачи, медсестры, всего до полусотни человек прислуги. И все это за счет государства. Персональные спецпоезда, персональные самолеты, персональные яхты, множество автомобилей, обслуживающих руководителей и членов их семей. Они практически бесплатно получают все продукты питания и все предметы потребления. Для обеспечения такого уровня жизни в Америке нужно быть мультимиллионером, печально писал деятель Коминтерна академик Варга. Старый коминтерновец не мог забыть ленинские обещания создать общество, где руководители будут получать зарплату среднего рабочего. Бывшие царские резиденции и дворцы аристократии, которые Ленин особым декретом щедро подарил трудящимся, вскоре перейдут к новому царю и его аристократии. Сталин получит знаменитый Ливадийский дворец, любимый дворец царской семьи. Правда, воспользуется им лишь однажды. Он предпочитает отдыхать на многочисленных госдачах на родном Кавказе. Но был некий нюанс, о котором позаботился Сталин. Вся эта роскошь, которую он окончательно разложил и развратил партию, принадлежала государству. И стоило ему убрать человека с государственного Олимпа, как бывшие владыки и их семьи превращались в ничто. Дочь могущественного Кагановича, третьего человека в сталинском окружении, рассказала: «Когда отца после смерти Сталина отстранили от власти, мы должны были тотчас освободить квартиру и госдачу и с изумлением обнаружили, что у нас нет даже своей мебели. Все оказалось государственное. Так что его приближенные должны были усердно служить хозяину». Сменилась и главная резиденция вождя. Ею становится построена в пригороде Москвы ближняя дача. На старой даче в Зубалове, где он прежде жил с Надей, он оставляет детей, Васю и Светлану. Здесь живут теперь Надины родители Аллилуевы, сюда приезжают и многочисленные их родственники. Ее брат Павел с женой Женей, другой брат, полусумасшедший Федор, ее сестра Анна Нюра с мужем Станиславом Реденсом, одним из толпов ГПУ. Приезжают и родственники первой жены хозяина, Мария и Алеша Сванидзе, и сын Сталина от первого брака Яков. После работы хозяин возвращается в кремлевскую квартиру, но, как напишет Светлана в своих воспоминаниях, ночевать он всегда уезжает на ближнюю дачу. Видимо, квартира слишком напоминает ему Надежду и ту роковую ночь. Его личная жизнь в то время, казалось, навсегда останется тайной, поводом для мифа. Однако был летописец-свидетельница, позволивший нам увидеть этого скрытнейшего из людей в домашней обстановке. Марии Сванидзе было в те дни уже за 40. Судя по дневнику, она была почти влюблена в Иосифа, в И, как она называет его в дневнике. Мария — красавица-еврейка, оперная певица. Ей было за 30, когда она развелась с первым мужем и вышла замуж за Алешу. У них родился сын, весьма революционно названный Джон Рид, в честь знаменитого американского коммуниста. Алеша работал в Грузии главой финансового ведомства, правительстве будем в диване. Хозяин перевел брата своей первой жены в Москву и послал за границу налаживать внешнеторговые связи. Потом вернул его в Москву, где Леша стал одним из руководителей Госбанка СССР. Светлана Аллилуева. Дядя Леша – красивый грузин сванского типа, невысокий блондин с голубыми глазами и носом с горбинкой. Наследство партии получил европейское образование в немецких университетах. В Москве Мария часто встречается с Надей. Даже письма жене Алеша Сванидзе шлет на квартиру Сталина. Мария любила Надю. Через год после ее смерти она записывает в дневнике. Теперь ее нет, но ее семья и дом дороги и близки мне. Вчера вечером была у Реденс Нюры. Были Павлуша, Женя. Все не то. Я очень одинока без Нади. После смерти Нади она часто приходит в опустевший дом. Там она наблюдает Иосифа и Женю. И все это время ведет свой дневник. В нем много вырванных страниц. Уничтожила ли их сама Мария в страшном 1937 году? Или это потрудился герой дневника Иосиф, получив его после ареста Марии? Но все это будет потом, а пока чета Сванидзе входит в ближайший круг друзей Сталина. Алеша, Маша и Иосиф, так они зовут друг друга.